Братья и сестры, приветствую вас. Приветствую. Тема такая сложная. Возвращение долга. Ну, понимаете, да, не так просто. Я думал, ну что же такое прочитать, о чем поговорить. Да, я решил вот с 9 главы послания апостола Павла к римлянам прочитать. Несколько стихов. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствую, не совесть моя в Духе Святом. Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». Ну, дорогие друзья, братья и сестры, вообще-то трудно говорить вот, о нашем долге вот, и, ну, в отношении Израиля, да, так понимаю, да. Но не поговорив о нашем отношении вообще к евреям. Да, вот вчера было сказано, и правильно было сказано, что это на очень таком, ну если говорить, уровне низком вот в наших христианских церквах. Все-таки я так замечаю, у нас очень большая церковь, 1000 человек, да, вот у нас будет скоро крещение, это будет уже за 1000 человек. Вот, я так замечаю, вот люди приехали с разных мест. Ну, многие выходцы из православия, да, ну, скажем так, родители были у них православные, потом уверовали отцы, может, дедов, да, дети уверовали, вот. И все-таки я чувствую, что попахивает антисемитизмом вот от некоторых людей. Они так были воспитаны, да, вот где-то, знаете, хотя евангелисты-баптисты, они, ну, здраво всегда понимают эти вопросы, но я не знаю, почему в природе человека... Ну, что-то такое заложено, какой-то антагонизм, вот какое-то, знаете, раздражение даже у некоторых вызывает. Мне один наш брат уже здесь подошел и говорит: «Николай, ты можешь сказать, вот, ну, где-то фразу такую слышал, что враги Израиля – твои враги». Но он замечает, я так обычно говорю об евреях, об Израиле в таком уважительном таком тоне, да, молиться за них призываю. Вот, я говорю: «Знаешь что, брат, я бы мог ответить на твой вопрос, но я не хочу повторять слова Иеговы, Бога, который сказал давно-давно до нас с тобою: благословляющие тебя будут им благословены, кто будет проклинать Израиль, будет прокляты». Согласись, это ответ на твой вопрос, да. Ну что, друзья дорогие, знаете, вот я прочитал об этом человеке, это действительно известный человек, вот, и... Что интересно, ну раз трудно следить вот за его образом мысли, то есть я имею в виду апостола Павла. У него, знаете, такой философский склад ума. Вот что стоит только одно его выражение в 1 главе Римлянам: «Ибо невидимо его, вечно сила его и божество от создания мира видимы, так что они безответны». Знаете, это в наше время уже теологи наши, да, апологеты, говорят и объясняют, что это закон космологии, который гласит так: нет следствия без причины, существующие причины установлены. Это на самом деле правда. Такие умы, атеисты, там, знаете, мыслящие, они говорят: хорошо, откуда взялась тогда причина причинам? Ну, мы с вами понимаем, Бог, наш Господь, является первопричиной. Другого объяснения нет. Если думать по-другому, надо думать, ну, знаете, вот с такими различными теориями, доводами, которые близки к сумасшествию. Да, это значит, надо объяснить, как этот мир появился, который работает вокруг нас, космос по системе Си, можно сказать, да. Как все это получилось? Это же целая цепь, знаете, вот таких вот вещей, которые просто, ну, непонятны, недоступны разуму человеческому, да. Поэтому вот апостол Павел, он имел вот именно такой ум. Он говорил об этом, и здесь мне очень трудно кое-что понять. Но я хотел бы немножко сказать, как он сказал, что им вручено и законоположение, и богослужение. Знаете, мне трудно представить, что думал, какие мысли были в голове апостола Павла, когда он шел как карьерист, фарисей, как он говорит, с фарисеев в Дамаск с письмами. Люди, воины были, целый босс, я так себе представляю. Вот у них были планы определенные, там, влачить христиан, там, предавать смерти и так далее. И когда он увидел там близ Дамаска этот свет и голос, вот, от которого, ну, говорят, что ядерный взрыв, да, если вы вот так вот увидите глазами момент вот вспышки, да, вот этой ядерного взрыва, вы ослепнете. Ну, сказано, апостол Павел временно, как вы понимаете, зрение потерял. И когда его привели, эти люди нас спрашивали, а что нам делать дальше, да. Ну, вроде цель какая-то была, планы какие-то, это ж лидер для них. Я думаю, наверное, ну, это мое, так не написано. Он рассказал, знаете что, я сам не понимаю, возвращайтесь домой. Скорее всего, так, да. Ну, что он понял самое главное? Знаете, вот если говорить о служении, наверное, вы помните тот момент, когда, ну, вот история израильского народа, когда была построена скиния, да, ну, как походный храм, так скажем, еще до каменного Соломона I, да. И там Бог утвердил служение. Вот когда мы читаем о нашем Господе, когда его родители после очищения дней принесли в храм для благословения. И там написано, как в законе сказано о первенце, да. Ну вот, я там проповедовал у Нося на эту тему, мне царь говорит, Николай говорит, что вы говорите, говорит. Это же был момент, когда его принесли как первенца, там платилась определенная сумма по закону и так далее. Я говорю, знаешь, сестра, я это не нахожу. Это ты или кто-то так думает. Дело в том, что когда было установлено служение Богом для Израиля, вы помните, вначале Бог сказал, каждый первенец мужского пола мой, то есть он мне принадлежит. Пришло время, когда была скиния, Бог отменяет это. Потрудитесь, найдите это в Библии. Он заменил первенцев израильских на колено левитов. То есть он их избрал для служения вот именно при скинии. И они стали вот неким таким промежуточным звеном между первосвященниками и сынами Аарона, как сказано, вот 1 Левитам, 1 глава, 7 стих. Левиты, сыны Аароновы, священники. И с них избирался первосвященник. Вот представьте себе, настало такое время. Когда мы читаем Марка, вот я сейчас прочитаю один интересный стих для вас. Евангелист Марк говорит в 16 главе, 19 стих. «И так Господь после беседования с ними, с учениками, вознесся на небо и воссел одесную Бога». То есть, в другом месте мы читаем, что он стал на небе первосвященником по чину Мелхиседека. Все. Я не понимаю, я когда хожу здесь по Иерусалиму, вижу вот радикалов этих, да, таких хасидов, которые стоят. Я думаю, что, скорее всего, они там вымалят возле этой стены и львиная доля этих записок молитвенных, чтобы построить там храм. То есть, скорее, Бог приблизил этот момент. Но дело в том, что если даже они там, ну, знаете, начнут служение ежедневное, изберут левитов там. Это легко можно определить сегодня. Я думаю, есть мудрость такого народа, кто к кому принадлежит сегодня. Можно избрать первосвященника, родословие проследить и прочее, прочее. Но поймите правильно, пред Богом теперь это никакого значения не имеет. Бог, который не верит, который не молится, он это отменил вознесением Христа, его поставлением. Где Господь сегодня находится? Ну, многие так примитивно думают, а там где-то на седьмом небе, в неприступном свете, как написано. Ничего подобного. Когда мы читаем первую главу Откровения, Иоанн видит семь золотых светильников. И посреди семи золотых светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному по дирь, по персям, опоясанным золотым поясом. То есть это наш Господь, вознесшийся первосвященник, находит, ну, всем светильникам суть, всем церкви. То есть он посреди семи золотых светильников ходит. Он сегодня с нами, он во всех церквах. Да, то есть вот апостол Павел понял эту великую истину, когда он рассуждал. Он понял, что то, о чем он ревновал, за что он готов был уничтожать всех идейных противников своих, да, он понял, что теперь все поменялось. И он настолько осознал свой долг, вот, знаете, новые эти мысли, это внутреннее теперь просвещение, внешнее, от которого он ослеп. Я извиняюсь, братья, немножко надо водички сюда. Я имею такую проблему, приболел немного. Вот, и он осознал и понял это все. И он готов, да и он это сделал, лишил себя радости семьи, иметь детей и прочее. Всю свою жизнь посвятил, понимая, что он обязан. И вот мы с вами прочитали. Скажите, кто из нас сегодня может сказать, что вы готовы быть отлучены от любви Божьей, то есть навеки отвержены быть Богом, только ради того, чтобы вот эти все люди, которые вам дороги, близки, о чем мы здесь собрались, говорить об Израиле, проповедовать им, то есть лишить себя вечной жизни, дабы они были, ну, можно сказать, приобретены Богом, Иисусом Христом, да? Трудно. Я помню, когда мы уезжали из Казахстана, там один брат, ну, это невежество, конечно, христианское, ему задали вопрос так, ну, личный такой вопрос, спасибо, пожалуйста, да. Задали такой вопрос, но как ты вот, ты же родился среди народа, духовно здесь все, вот, ну, казахи, мы жили в Казахстане, ну, кто знает географию, и это, конечно, было очень далеко, да, и они были мусульманами, сегодня, слава Богу, есть церкви на казахском языке, об этом мы много там молились, кто остались, братья там трудятся. Так он, знаете, как сказал, говорит, да гори не синим пламенем. Ну, ему так хотелось в Америку, вот здесь лучше, здесь хорошо и так далее. Конечно, это неразумно. Если кто-то думает, что спасение не говорено, я тоже понимаю и верю, что оно не дел. По вере дается нам, по благодати, по милосердию Божьему, как много вчера было сказано, да. Друзья мои, но оно говорено в Священном Писании. Господь, помните, в притчах о минах, о талантах, ну, как иносказание такое, господина, богатого, который оставил своим рабам, да, эти свои сбережения, ну, рассчитывает, что они будут приумножены, рассчитывает, что когда он вернется, они вернут этот долг с прибылью ему, да. Ну, как мы знаем, ну, знаете, были, конечно, благоразумные люди, которые вернулись с прибылью, они были названы благоразумными рабами, им было сказано, войдите в радость господина свою, то есть доверие есть, вы меня любите, я вас люблю, вы мои. Ну, а нашлись такие люди, которые закопали это, спрятали и не приумножили, наверное, жили для себя, да. Ну, вы понимаете, какая участь ждала таких людей. Ленивый, лукавый раб, выбросил его, возьму внешнюю. То есть не так-то просто, как мы думаем, что вот придет Господь, а я вот сейчас сохранил. Ты же знаешь, я верю, я всегда ходил в собрания, я был харист, я был проповедник, ну, в конце концов, служитель был, да, вот, ну, что тебе еще надо? Нет, дорогие друзья, братья и сестры, Господь ожидает, что мы вернем этот долг с прибылью. Вот те дары, таланты духовные, которые мы получили, да, способности наши, силы, в конце концов, физические, да, все. И каждое время мы поем, что за каждую минуту, там, за каждое слово мы дадим ответ. Ну, поем только, понимаете, но осознаем ли мы это до конца, что это так? Это вопрос большой, да. Ну, я немножко потом, у меня будет еще время, я расскажу о нашем служении в городе Нью-Йорке, вот чем мы занимаемся там. Вот, но я хочу сказать, дорогие друзья, вот мне также иной раз задают вопросы, ну, наши верующие говорят, слушай, у нас супруга 9 детей, все они члены церкви, да. Ну, сказать, что я был моралист какой-то, вот как иной раз я слышу, братья, знаете, заводят, вернее, на определенное время собрали детей, один у нас недавно брат был, проповедовал, 2 часа читаем Слово Божье, рассуждаем с ними. Ну, скорее всего, так не поступал. Ну, в такой форме, в детской, знаете, в художественной такой. Я всегда, ну, где-то передавал им отдельные моменты, истории библейские, там, как, скажем, Давид Голиафа победил, они меня слушают, я, знаете, стараюсь показать, какой он был высоты, вот, какое копье в его руке было размером, вот они слушают, внимают. То есть им интересно это, да. Всегда имел такие отношения дружеские с ними. Никогда, ну, я вырос тоже в верующей семье, мы как-то папу называли уважительно на «вы», я говорю, на отца так называл, вы вот разрешите мне, папа. У нас в семье, конечно, это нету, да, они разговаривают со мной на равных, да, на «ты». Вот, и я всегда считаю, это очень правильно такое положение, чтобы расположить всех детей, да, вот. Ну, конечно, я никогда, еще раз касаясь этой темы, никогда не смеялся, никогда не укорял других верующих, скажем, их семьи насчет детей, да. Вот буквально недавно мне один брат говорит, там, ну, моей дочери, говорит, слушай, я тебе сделал столько замечаний, а моя дочь сейчас вот, ну, как-то и строго держала, она вот, ну, вышла из подчинения, там, мирскую жизнь ведет, то есть извини меня, да. Вот, знаете, всегда надо сожалевать, сопереживать, молиться вот за всю молодежь, за наших детей в наших церквах. То есть это очень важно, да. Ну, что я хочу сказать, друзья мои. Вот вчера было тоже это упомянуто о том, что молимся ли об Израиле. Если да, то о чем мы просим Бога Иисуса Христа? Ну, я всегда, знаете, говорил, когда мне приходится встречаться там с мессианствующими, там, скажем, христианами, вот, они как-то там, знаете, вот, ну, искусно, ну, я их понимаю, это их тактика, они как-то, чтобы привлечь, там, у нас есть такие отдельные там общины в Нью-Йорке, они, знаете, вот, символы, субботу соблюдают и так далее. Я, знаете, мое личное понимание, кого вы хотите обмануть, евреев, что ли? Да они поймут вас всегда, зачем вы это делаете? Апостола Павла там и других апостолов камнями побивали за то, что они открыто говорили эту истину. Они больше достигли, когда они говорили, вот именно о чем я вначале начал, что сегодня один первосвященник, он только ходатай между нами и Богом, он только может спасти и погубить человека. Почему так не говорить? Ну, если нас, ну, в какой-то мере, может, беспокоит и удручает, там, скажем, их упорство, там, несогласие и так далее. Друзья мои, а что мы, христиане, простые люди, можем сделать, если Бог положил в плане своем? А посмотрите Ветхий Завет, а их пленение, вот, когда они были рассеяны, да, уже и в последние сюда годы, вот, да, уже нашей новой эры. Друзья мои, а какой толк? Когда если Бог положил в плане своем, допустим, пленить какой-то народ, да, ну, в частности, израильский, ну и что? Ну, закройте ворота, ну, становитесь на стены, ну, море крови будет, море трупов, а будет так, как решил Господь по его пророчеству. Какой смысл сопротивляться? Ну, мы люди, да, я понимаю, почему это происходит. Так и в духовном нашем вот борении, скажем, мы должны это делать, мы не знаем, что Господь думает в отношении одной или другой души. У нас тоже есть, ну, уверовавшие люди, христиане, евреи. Вот, ну, в вечность один брат нас ушел как-то вот года 2-3 назад, да. Вот, ну, он тоже нам рассказывал, зная вот в какой-то мере вот Тору, когда посещая синагоги, нам рассказывает о значении праздников. Ну, это очень приятно и полезно, я думаю, да. Но он был истинный христианин, конечно, он понимал, вот, что сделал для него Господь. О чем мы молимся? Я бы просил, чтобы мы молились так, как мы понимаем, как понимали наши апостолы, они все евреи были, как вы знаете, да, апостол Павел вообще фарисей из фарисеев, как он себя называет, да. Конечно, вот эти вот разговоры разные, они проникают в наши церкви, вот о масонах, сионских протоколах, но не какой-то, знаете, такой негативно гнетает на многих христиан. Вот они хитрые, говорят, у них деньги, они ученые, они все успешные, да. Многих это раздражает. Конечно, я смотрел статистику, да, нобелевские лауреаты, хоть с Америки, это в основном евреи, конечно, и в Израиле здесь, их, если говорить в процентном отношении, самое много в мире сегодня. Я не буду называть цифры, ну, чтобы, я, скажем, как-то не сказать плохо о других нациях, да, но это так. Они у нас там стоят у истока вертолетостроения, вы знаете, там, и самолетостроения, то есть кругом. Да, это успешные люди. Вот ваш брат, пресвитер Владимир, начал как-то вчера утреннее служение с вопроса пророчества, скажем, об израильском народе, там, где сказано о сухих костях, которые начали сближаться и так далее. Он говорит, ну, как вы думаете, обратился к нам, ну, в какой стадии, как бы, находится вот сегодня исполнение этого пророчества, что уже кости сблизились, плотью стали обрастать. Знаете, я даже не скажу, сколько сегодня, скажем, заполнено, ну, образно говоря, да, пророчество, скажем, череп вот израильского народа, Ну, мы знаем, что там 100 миллиардов нервных клеток вот у обыкновенного человека, да. Они, правда, не все сегодня работают, так складывается, да. Но кулаки достаточно хорошо обросли у Израиля, чувствуется, знаете, кости твердые там, и ощущает это весь Ближний Восток сегодня, да. Вот когда пишет и понимает, что это самая лучшая стратегическая авиация. Знаете, израильтяне даже брезгуют силовой установкой вот американцев, где мы с вами живем, вот самые последние самолеты, которые сюда поступают, да, продаются, они меняют там электронную технологию, да, чтобы это было точно было, чтобы более было, знаете, эффективное, да. То есть это, об этом можно сказать, что это на самом деле сегодня так, да. Конечно, причины в этом мире, которые вызывают, я пока говорю о нашем отношении к евреям, их ненавидеть, там, не знаю, не любить, разные. Зачастую даже самые нелепые. Ну, знаете, не секрет, конечно, вот когда нам приходилось разговаривать там с православными людьми, но они считают Израиль это христопродавцы, богоубийцы, там, об этом уже было вчера сказано, да, вот я, когда с ними рассуждаю, да, они даже иной раз не понимают, что по национальности Иисус Христос еврей, да. И они просто как, знаете, как какое-то что-то новое, как снег на голову для них бывает часто. Они себе наивно просто представляют себе. Потом вот такие моменты там, скажем, бывают священники, бывают они где-то из какой-то литературы, особенно помните Библия Ярославского, «Тисийское время» в Советском Союзе, «Библия для верующих и неверующих». Вот там высмеивает, конечно, и Ветхий Завет, там, и Новый Завет, да, и вот это испытание, когда Авраам сына своего там, ну, готов был принести в жертву, ну, Бог испытывал этого человека, веру его, да, они это говорят, что они там приносят, там, проливают кровь, детей, младенца приносят в жертву и так далее. То есть даже самые такие нелепые, непроверенные вот обвинения. Да, ну, что сказать? Библия, конечно, является, вот вчера брат сказал, как бы подарком для всего народа, действительно. Слово Божие сохранено благодаря этому народу. У меня был такой интересный собеседник один, он был главный бухгалтер, вот как брат говорит, в колхозе советском, да. И он там, значит, уверовал. Ну, как уверовал? Он долго шел к этому, он мучился. Его единственный вопрос, который сильно запинал, почему Христос еврей? Вот он как-то недолюбливал евреев, тоже был, знаете, так вот наполнен такими всякими критикой к ним и так далее. Я ему объясняю, знаете, простыми такими примерами. Я говорю, слушай, дядь Петь, вот ты главбух в колхозе. Скажи, пожалуйста, если бы случилось так, что этот колхоз был, ну, не наш общий, как народный, да, и ничейный, а вот именно твой был, то есть ты хозяин, это твой бизнес. Скажи, пожалуйста, и тебе надо было нанять людей. Ты бы своих бывших пьяниц, собутыльников, пригласил бы в помощники к себе, поставил бы их в свинарник, не знаю, куда там, какое-то, знаете, где там зерно хранится, корм хранится. Кого бы ты пригласил? Он говорит, не-не, я бы позвал вот как вы, таких баптистов. Я знаю, вы честные люди. Я говорю, хорошо, почему ты обвиняешь Бога в том, что он нашел честных людей? Ты понимаешь, он не мог, кому попало, доверить слово свое. Нужны были надежные люди, которые через гонения, через века, через время смогут точно в сохранности донести и передать следующему поколению. Он говорит, ну я согласен с тобой в какой-то мере, мол, понятно это, да. То есть, конечно, я понимаю с вами, что людям трудно понять, что Израиль – это как дрожжи, это как закваска для этого мира. Вы желаете быть в мире в этом благословенны? Благословляйте Израиль, этот народ. Вот псалм с вами. Просите мира Иерусалиму. Друзья мои, меня часто спрашивают, я начал об этом говорить, да, что вот, ну как так случилось, что вот у тебя семья такая, все дети верующие, да. Ну, можно было бы как-то, знаете, себя пригладить как-то, да, там сказать, ну, вот согласитесь, сумел и так далее. Ничего подобного. Я обычным отвечаю так. Я всегда любил Израиль. Я всегда молился за них, да. И до сих пор молюсь. И Бог благословил меня за это. Да. И слава Богу. И вам советую это делать, да. Человек не может спорить с Богом и указывать ему. То есть, как я сказал, что он нашел нужным, что он решил в планах своих. Да, он наказывает, да, наказывает. Да, мы слышали, что третья часть спасется, будут переживания большие, да. Вот такое есть пророчество Божие. И никто не сможет что-то изменить. И знаете, как в Ниневе, помните, все покаялись, и Бог отменил свое наказание. Ну, в глобальном плане все это, конечно, исполнится, да. Но я еще раз хочу сказать, если Бог не наказывает Израиль, не хватайтесь никогда за ремень. Ну, как бывает, папа наказывает детей, а маме жалко, она раз за ремень хватается, да. И, а иногда бывают люди чужие, говорят, слушай, да что это такое, да я ему дам, да, хорош, хорошо, ты что там бьешь так его? Друзья мои, не лезьте в это дело никогда. Не советуйте Богу, еще раз хочу сказать, он наказывает, но он их и милует. Вот Давид, когда-то рассуждая, когда, помните, его обличили, вот пророк пришел в грехе, обличил, и когда сказал ему, избери три наказания. И он так подумал, там надо было от людей быть наказанных. Мы знаем доброту человеческую, да? И он говорит, лучше упаду в руки в Господа, нежели только не впасть бы мне в руки человеческие. Конечно, непростое было наказание, как вы помните, да, поражение было в Израиле, но он понимал, сердцем чувствуя Бога, и понимал, что все равно он если жестко накажет, как отец, да, но помилует. Я, когда они были маленькие, что-нибудь провинятся, я их, ну, жена мне скажет с работы, приду, так, почему ты это сделал? Ну, пап, виноват. Сколько тебе раз? Ремешком. Ну, знаете, кто меня знал из них больше, они обычно говорили, там, 3 или 4, понимаете? А кто-то говорит, 1 раз. Да, он получал 1 раз, но получал хорошо. А те, кто больше просили, получали тоже, но уже сердце отца не такое было, да, в наказании. То есть, ну, обычно мы и так делали, ага. Накажем, потом говорим, ну, ты понял почему? Понял, поцелуй папу. Все, слава Богу, да. История этого мира привязана, конечно, к истории израильского народа. Никуда мы не денемся. Да, я помню, генерал Деголь французский когда-то сказал, ну что это за страна такая, плюнь и накроешь ее, ну то есть по размерам, да. И она говорит, ну как он выразился так, баламутит весь мир. То есть делает неприятности миру. Вот там и заседал, в нем и говорят, до сегодняшнего дня это так, да. Ну, так решил Господь, что мы сделаем, да. Это его планы, его намерения. Это единственный народ в мире, это единственный народ в мире, который после долгого рассеяния съехался и восстановил свой государственный язык. Вот я был несколько дней на море, там мертвым мы отдыхали с семьей нашей, и там я встретил бухарских евреев. Я спросил, откуда вы? Они говорят, из Новой Узбекистана. Ну, в принципе, мы земляки, это рядом. И у нас в городе много этих евреев бухарских было, да. Вот, и им тоже пришлось здесь переучить язык, вот с этого идиша такого простонародного. Все-таки им надо вот этот литературный, государственный иврит учить, да. И они смогли. Не было в жизни никогда за всю историю человечества, чтобы после такого рассеяния люди собрались и, можно сказать, восстановили язык свой государственный. Да. Это удивительный случай. Как здесь не говорить или не видеть руку Божью, да. Все, кто становились на их пути, а кто все? Да весь мир. Знаете, он раз даже, ну так, по-человечески раздражает вот эти решения, кто в ООН, эти либералы, Европа, там, да их и в Америке хватает таких людей, да. Они вот голосуют, там, знаете, они не видят вот эти теракты все, зато видят где-то там того же террориста, где-то там, знаете, затронуло чем-то, обидели. Вот это все, но, ну, это просто говорит об антисемитизме этих людей все. Они тоже, у них такое чувство непривязи. Но я вам скажу так, законно, Христос же нам тоже сказал, меня принимали, вас, меня и вас будут ненавидеть. Что тут непонятно? Все понятно здесь. То есть духовные законы не как для Израиля, так и для христиан сегодня работают, да. И поэтому все, кто становились на их пути, Это мы слышали уже, это были великие империи, да, и в наши дни вот взять хотя бы вот эти Вторую мировую войну. Их нет, этих людей давно, которые особо подвязались там, или желали уничтожить Израиль, не слели уже, а Израиль существует и процветает, да. Поэтому мы с вами читали, Христос также из них. Нельзя их победить, потому что за ними Господь. Знаете, вот речь Гамаила, вы помните, когда они рассуждали там в Синедрионе? Какая умная речь! Он сказал своим соратникам: берегитесь, чтобы нам не стать богопротивниками. То есть осуждать их там, что они... У нас раз сестра, еще когда мы жили в Казахстане, молится, кстати, общее собрание, он говорит: Господи, запрети этому Израилю убивать невинных людей в общем собрании, понимаете? Ну, мне пришлось, конечно, кое-что комментировать, да, как-то поправлять это дело. Ну, и я так думаю, она это неумышленно сделала. Может, прочитала в том же братском вестнике, московском журнале, где там христиане за мир, там, но не вынуждены были там что-то писать такое подобное, да, что мы вот за мир, это агрессоры, Америка, Израиль и так далее. Возможно, по своей наивности, простоте она так сказала, да. В нем действительно благословляться, вот во Христе Иисусе, но он же израильтянин, да, он еврей с нами. Да, поэтому вера евреев, но сегодня, когда я смотрю, о чем я сожалею, о чем я молюсь, я даже к стене плача подошел, там так руку приложил к этим историческим камням, я все-таки думаю, да, что когда разбудили Иону разбудили во время шторма, помните, ему задали вопрос: кто ты такой, откуда, да, он говорит: я еврей, чту Бога живого, а сам едет в совсем другом направлении. Вот они сегодня похожи, вот их вера похожа на веру Ионы, можно сказать, патриарха, да. Вот, поэтому не похожа ли наша вера сегодня с вами, да, когда мы воюем, там, скажем, ну, наверное, просто незнание Слова Божьего, что ли, вот, да. Отношение наше к Израилю, вот, и наш язычников, брат уже говорил вчера, вот, Михаил, что не гордись, то есть ты привился. Мне очень понравилось, когда вот последний ныне здравствующий Бенедикт, глава Римской католической церкви, первый раз, поверьте, первый раз за всю историю всемирной католической церкви сказал, что Израиль – это здоровый корень христианства. Ну, точно как вот в послании апостола Павла к Римлянам. И это на самом деле так. Да, Господь обещает отвести нечестие от Иакова, неверие в Мессии, то есть Иисуса Христа. То есть придет такое время, когда они это увидят. Как они будут рыдать, сокрушаться. Вот. Но такая история, не все, они должны были через все это пройти. Да. Конечно, и касающийся вас, касается зеницы ока моего, как говорит Захарий, это на самом деле надо быть очень осторожными нам. Вот. Вот смотрите, последняя мысль такая. Какой народ в минуту опасности может сплотиться, когда мы читаем книгу Есфирь, да, как вот евреи, все, три дня, три ночи, не есть, не пить, животным не давать, то есть даже кто? Вы можете себе представить, что сегодня патриарх Кирилл в России, обращаясь к православному народу, сказал, вот, ну, там, скажем, поставил какую-то цель духовного пробуждения, сказал, все православные, вот, в течение три... Да я даже об этом говорить не хочу. Никогда. Никогда это не может произойти, да. Там, наоборот, начнут ругаться на него и так далее, что это такое и прочее, прочее. Они таковы, они могут это делать, да, и можно подражать. Вот. Они сохранили себя во всех этих столетиях, вот в рассеянии, сохранили свою религию. Говорят, что, ну, вы знаете, что такое заключить договор, особенно о крупных сделках, да, это надо... скажем, ну, каких-то адвокатов, лайров, их росписи, печати. Бизнес еврейский и в те, и в средние века, и в ранние, и в поздние века. Ну, может, сегодня что-то изменилось, потому что они же атеисты, многие неверующие стали люди. Но когда они были религиозные, слова хватало. Вы можете себе представить, заключить огромный договор, там, это можно сгореть, если это, скажем, расстроится это дело, там, субмажорное обстоятельство, как говорят, случается. Ничего подобного. Слова хватало. Для иудея это было очень важно. То есть они даже и в России имели свой синедрион, как сердце народа своего, да. и решали все вопросы. Я немножко потом скажу вам, как мы купили дом, помещение в городе Нью-Йорке. В очень дорогом месте купили, да. И наш лоер был этот, из евреев, там, да, Леня один такой, да. И он говорил, что прежде чем с нами начать работать, он узнал, кто мы такие, мы Иоанн Сен-Баптист из Принтеля, желаем здесь открыть дом милосердия, миссией заниматься, да. Он говорит, я посоветовался с нашими людьми и поговорил с раввином, вот синагоги, куда он посещает. И он дал несколько дней, он подумал и говорит, хорошо, если не хотят купить, пусть купят. Слушай, мы в этом видели Божье благословение, да, мы чуть не плакали, когда уже потом приобрели этот дом. Ну, хорошо, пусть Бог благословит. Я не думаю, это даже не проповедь, но это просто в виде практического христианства, такой беседы была, да, с вами. Поэтому пусть Господь благословит помнить нас о том, у нас есть долг за Христа, за Слово, которое они сохранили, да. Христос из них, не забывайте никогда, да. За все, за много, за жизнь, дорогой, за эти откровения, особо за свет Евангелия, вот, который Господь просветил наш разум. Теперь мы видим, вот скажем, их положение, видим свое положение. Вот, но вместе с тем чувство сожаления, любви к этому народу никогда не должны нас оставить, если вы желаете быть Богом, и ваши дети, семьи и церкви благословенны. Аминь.